махнул рукой. Поздно было. Слишком глубоко в свои схемы всех затянул. Я раскрыл одну из папок. На стол выпала фотография. А это что? А это самое интересное. В голосе Колосова появились жесткие нотки. Крестовский на встрече с представителями фирмы Крупп. Неофициальной встречи в Риге. После нее и появились те самые липовые контракты. Дождь за окном усилился. Где-то вдалеке прогрохотал трамвай. Николай Петрович, я внимательно посмотрел на старого инженера. Вы понимаете, что это за документы? Это очень серьезно. Он кивнул. Понимаю. Потому и решился. Нельзя допустить, чтобы такие Крестовские губили нашу промышленность. А вы готовы дать официальные показания? Ну, если понадобится, на самом высоком уровне. Колосов выпрямился в кресле. Готов. А теперь уже и терять нечего, только... Он замялся. Семья? Понимающе спросил я. Да. Жена больна, дети. Не беспокойтесь. Обеспечим безопасность. Жене и детям поможем. И должность у нас на заводе есть. Нам как раз нужен технический директор. В глазах Колосова мелькнуло удивление. «Технический директор?» «Именно. Нам нужны честные профессионалы старой школы. А ваш опыт заслуживает отдельного поощрения». «Тогда вот что, Леонид Иванович?» Колосов помедлил, снова протирая пенсне. «Я тут подумал, может, мне лучше из Москвы совсем уехать, от греха подальше». «Есть конкретные пожелания?» «Ну, в Нижний бы». Он впервые за вечер по-настоящему оживился. Там у меня родня осталась, да и места знакомые. На Сормовском заводе начинал когда-то еще практикантом. И воздух там для Маши полезней. Врачи давно советовали из Москвы ее увезти. Я задумался. Нижний Новгород – это действительно хороший вариант. Крупный промышленный центр, серьезная техническая база. На Сормовском сейчас как раз модернизация началась, продолжал Колосов. Новые цеха строят, специалисты нужны. Хорошо. Я принял решение. Устроим перевод на Сормовский. С повышением, разумеется. Должность технического директора нового цеха. Квартиру в заводском доме в хорошем районе. Для Марии Николаевны договорюсь с профессором Кончаловским. У него в Нижнем ученик заведует терапевтическим отделением. Детям обеспечим места в лучшей школе. Глаза старого инженера увлажнились. Спасибо, Леонид Иванович. Не ожидал. И еще, добавил я. Все расходы по переезду берем на себя. Подъемные выплатим вперед. Через неделю сможете отправляться. Колосов распрямил плечи, словно груз свалился с них. А знаете, а ведь я давно об этом думал. Ну, вернуться туда, где начинал. Где еще честная инженерная работа ценилась. За окном снова прогрохотал трамвай. Мы выпили еще чаю. Колосов задумчиво забарабанил пальцами по конторской книге. «А знаете, Леонид Иванович, я ведь эти записи вел не для шантажа. Просто не мог иначе. Ну, привык все фиксировать. Каждую техническую деталь, каждое нарушение». «Понимаю». Я кивнул. «Старая инженерная школа». «Да». Он слабо улыбнулся. «Нас так учили все документировать, все проверять. А теперь все по-другому, по-новому». Он решительно придвинул ко мне папки. «Берите. Используйте, как сочтете нужным». Когда я уходил, снег уже прекратился. Мостовая вся укрыта белым одеялом. Я завел Бьюик и поехал на завод. В портфеле лежали бесценные документы. 20 лет махинаций Крестовского, задокументированных педантичным инженером старой школы. Теперь нужно только правильно их использовать. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 26. Иностранный след. От тяжелого запаха архивной пыли першило в горле. Елена поправила воротничок строгого платья из английского твида цвета топленого молока. Сдержанный, но элегантный наряд. Лучшая работа мастерской Ломановой. В огромном хранилище наркомата внешней торговли было пусто и гулко. Контракты с германскими фирмами, 1927 год, гласила надпись на обложке. Она намеренно начала с прошлого года, чтобы проследить всю цепочку связей Крестовского. В коридоре послышались шаги. Елена быстро прикрыла папку газеты «Экономическая жизнь». Она давно научилась маскировать интерес к определенным документам. Мимо двери со стеклянными вставками прошел ночной сторож, позвякивая связкой ключей. Достав из сумочки блокнот в софьяновом переплете, она продолжила выписывать даты и цифры. Что-то здесь не сходилось. Официальные контракты на поставку оборудования шли через «Металлоимпорт», но параллельно существовали какие-то договоры с малоизвестной рижской фирмой «Постбалтиндустрии». Брошь молекул на воротнике чуть звякнула, когда она наклонилась ближе к документам. Почерк. Лена достала из папки старое письмо из торгпредства и сравнила подписи. Так и есть, на рижских контрактах подпись торгпреда явно поддельная. В памяти всплыл разговор, подслушанный неделю назад в буфете наркомата. Двое клерков из валютного отдела обсуждали странные переводы через латвийские банки. Тогда она не придала этому значения, но теперь все выглядело иначе. Лена быстро пролистала другие папки. Вот оно, запрос из Госбанка о проверке рижской фирмы. И резолюция. Проверено, претензий нет. Но дата? Запрос датирован маем, а резолюция – апрелем. Явная подтасовка документов. За окном уже стемнело. Где-то вдалеке слышался гудок паровоза с Николаевской железной дороги. Она машинально потерла уставшие глаза, оставив на пальцах след архивной пыли. Новая папка «Экспортные лицензии». На первый взгляд все чисто, но если сопоставить даты отгрузок с таможенными декларациями, опять вылезают непонятные надписи. Лена быстро делала пометки в блокноте. Цифры не сходились катастрофически. Внезапно в коридоре снова послышались шаги. На этот раз увереннее. Это явно не сторож. Елена едва успела спрятать блокнот и придвинуть к себе старые подшивки торгово-промышленной газеты. «Елена Сергеевна?» — в дверях показала Зинаида Павловна, заведующая архивом. «Вы еще здесь? Такая поздняя работа. Не жалеете себя?» «Да». Елена улыбнулась как можно естественней. «Готовлю справку по довоенным торговым связям. Профессор Неклюдов просил для своей монографии». Упоминание отца подействовало. Зинаида Павловна благосклонно кивнула. «Только не засиживайтесь допоздна. Скоро архив закрываем». Когда шаги в коридоре стихли, Елена перевела дух. Времени оставалось мало. Она быстро пролистала последние документы и замерла. Среди обычных контрактов мелькнуло странное письмо. Шифровка из берлинского торгпредства о встрече Крестовского с представителями Круппа. Неофициальной встречи. Внезапно все сложилось в единую картину. Рижская фирма, поддельные подписи, несовпадающие даты. Крестовский создал целую систему тайных каналов для вывода валюты, а его немецкая технология – просто прикрытие для гораздо более серьезных махинаций. Из папки выскользнул тонкий конверт. Лена осторожно достала содержимое, развернула. Ого, это оказалась неприметная квитанция рижского отделения Deutsche Bank о переводе крупной суммы в швейцарских франках. А вот подпись вызывала много вопросов. Она едва сдержала возглас удивления. Подпись принадлежала не Крестовскому, а члену той самой комиссии ВСНХ, которая вынесла решение в его пользу. Еще несколько минут поисков, и вот оно. Целая серия подобных квитанций, аккуратно подшитых к делу о проверке импортного оборудования. Суммы, даты, номера счетов. Все складывалось в четкую систему. Крестовский не просто выводил валюту, он создал целую сеть для подкупа чиновников через зарубежные банки. Тщательно вернув все папки на места, Елена спрятала блокнот в сумочку. В голове уже выстраивался план дальнейших поисков. Завтра нужно проверить таможенные декларации, а потом добраться до бухгалтерии. Выйдя на вечернюю улицу, она поежилась от промозглого ветра. У ворот ждал верный Рено. Пора ехать к Леониду. Эта информация слишком важна, чтобы откладывать до утра. Заведя мотор, она еще раз мысленно пробежалась по найденным уликам. С такими документами можно не просто оспорить решение комиссии. Можно уничтожить Крестовского полностью. Я в третий раз за вечер с наслаждением вдохнул аромат необыкновенного кофе, который Величковский готовил в особой турке из йенского термостойкого стекла. Старый профессор привез этот рецепт еще из Фрайберга. Зерна особого помола заваривались при точно выверенной температуре 94,2 градуса. «Как в металлургии», — любил приговаривать он. «Все дело в точном соблюдении температурного режима». В заводской лаборатории тихо. За высокими окнами с частым переплетом уже стемнело, и только новые электрические лампы дневного света, недавно закупленные в Германии, заливали помещение ровным белым светом. Их металлические плафоны отражали в стеклянных дверцах шкафов с образцами. Величковский склонился над столом, где были разложены номера «Штальунд-Айзен» за 1914-1917 годы. Его седая бородка чуть подрагивала от возбуждения, пока он сравнивал графики в старом немецком патенте с документацией Крестовского. «Нет, вы только посмотрите, Леонид Иванович!» Он постучал карандашом по формуле. «Это же прямой плагиат! Берлинский патент номер 1478-32 916-го. Работа группы Круппа. Даже формулировки один в один переписаны», — продолжал профессор, нервно протирая золотой пенсне. «Вот, смотрите. Метод контроля структуры металла при температурах выше точки АЦ3. Слово в слово. Только в патенте Круппа дальше идет оговорка о нестабильности структуры при определенных режимах охлаждения. А у Крестовского эту часть просто опустили». Я оставил изящную фарфоровую чашку Розенталь с недопитым кофе и подошел к большому металлографическому микроскопу Цейс. Этот прибор стоимостью в 12 тысяч марок мы получили всего неделю назад. И он уже успел стать предметом зависти всех московских заводских лабораторий. «Вот здесь!» — Величковский ловко сменил предметное стекло с образцом. «Микроструктура стали Крестовского при увеличении 800 раз. А теперь...» Он достал из специального футляра другой образец. «Сравните с образцом из немецкого патента». Я склонился к окуляру. Даже не специалисту видна идентичность структур. Характерный игольчатый мартенсит, окруженный ферритными зернами. Тот же рисунок, что и на фотографии 1916 года. «Но главное не это». Профессор азартно перебирал страницы технического журнала. «Помните тот странный скачок на графике прочности, который они объясняли погрешностью измерений?» Он разложил на столе несколько диаграмм, придавив углы бронзовыми пресс-папье с вензелями еще дореволюционного императорского технического училища. «В патенте Круппа прямо указано. При таком режиме термообработки неизбежно образование микротрещин. Они не видны при обычных испытаниях, но под нагрузкой сразу проявляются». Я машинально потер плечо, которое начинало ныть к вечеру. Последствия недавнего ранения. Величковский заметил это движение и, не прерывая объяснений, подвинул ко мне стакан с только что сваренным кофе. Тонкий аромат арабики смешивался с характерным запахом травильного раствора, которым пользовались для подготовки металлографических шлифов. «Смотрите внимательно». Профессор склонился над листами, исписанными мелким готическим шрифтом. «Вот данные испытаний на длительную прочность. При температуре выше 1600 градусов начинается катастрофическое развитие микротрещин. Крупп столкнулся с этим при производстве корабельной брони в 16 году». Он достал из папки еще один документ, страницы которого пожелтели от времени. «А это внутренний отчет металлургической лаборатории Круппа. Мне его показывал старый коллега Шмидт во время стажировки в Эссене. Они потеряли целую партию брони для крейсера «Зейдлиц» из-за этого эффекта». В лаборатории стало совсем тихо. Только гудели трансформаторы новой электропечи для плавки образцов, да мерно тикали настенные часы «Сименс» с логотипом завода-производителя на циферблате. «И теперь главное». Величковский порывисто встал и подошел к шкафу с образцами. «Я попросил Сорокина провести серию испытаний на усталость металла при циклических нагрузках». Профессор извлек из шкафа с никелированными ручками поднос с аккуратно разложенными образцами. Каждый был пронумерован и снабжен бирками с данными испытаний. Почерк Сорокина я узнал сразу. Идентичный молодой инженер писал цифры с каллиграфической точностью. «Посмотрите на излом». Величковский протянул мне один из образцов под лампой немецкого микроскопа Рейхерт. «Классическая картина усталостного разрушения. Точно такая же, как на фотографиях из архива Круппа». Я внимательно рассматривал характерный рисунок излома. За спиной негромко шипел электрический чайник АЕГ, который профессор использовал для своих кофейных экспериментов. Величковский тем временем разложил на столе графики испытаний. Три месяца работы при температуре около 1000 градусов, и металл начинает разрушаться. В условиях реального производства, при вибрациях и дополнительных нагрузках, процесс пойдет еще быстрее. Он снял пенсне и устало протер глаза. Крестовский просто скопировал старую немецкую технологию, даже не разобравшись в ее недостатках. А когда проблемы вылезли при испытаниях, попытался замаскировать их под погрешности измерений. Я взглянул на часы. Стрелки показывали начало 11-го. За окном лаборатории давно стемнело, только огни мартеновского цеха освещали заводской двор. Значит, я аккуратно собрал документы. Мы можем официально доказать не только плагиат технологии, но и ее неработоспособность? Абсолютно. Величковский решительно завязал тесемки папки с патентами. Более того, я готов лично выступить перед любой комиссией. Это уже не просто техническая ошибка. Это преступная халатность, которая может привести к катастрофе. Когда мы выходили из лаборатории, я мысленно прикинул расклад. Лена должна была уже закончить работу в архиве наркомата. И если и там нашлись нужные документы, у нас на руках будет полный комплект доказательств и технических, и финансовых. Похоже, Крестовский серьезно просчитался, понадеявшись, что никто не станет копаться в старых немецких патентах. Величковский запер дверь лаборатории своим особым способом. 2 оборота ключа, поворот ручки, еще полоборота. Эту привычку он тоже привез из Фрайберга, как и особый рецепт кофе. От завода мы поехали по домам. Вместе со Степаном мы подбросили профессора домой, затем поехали сами. Я только успел снять пальто, когда в дверь особняка решительно позвонили. Елена стремительно вошла в холл, на ее щеках играл румянец от мороза и возбуждения. Агафья Петровна помогла ей снять элегантное зимнее пальто от Ломана. «У меня потрясающие находки!» Она на ходу поправила брошь-молекулу, слегка сбившуюся на бок. «Нужно срочно все обсудить!» Мы прошли в мой кабинет. Массивная бронзовая люстра «Лайлайт» с матовыми плафонами отбрасывала теплый свет на темные дубовые панели стен. У камина поблескивал бронзовый старинный самовар Баташова, оставшийся еще от отца особняка. На столе красного дерева возвышался новенький телефонный аппарат «Эриксон» с никелированными деталями. Последняя модель, только что установленная взамен старого «Сименса». Елена быстро достала из изящной сумочки «Гермес» блокнот в софьяновом переплете. «Смотри, что я нашла в архиве наркомата. Крестовский создал целую сеть подставных фирм в Риге. Вот доказательства». Пока она раскладывала документы на столе, я уловил тонкий аромат ее духов, Кати Шипр, смешивающийся с запахом архивной пыли. На ее платье от Ломановой цвета топленого молока падал свет настольной лампы с зеленым абажуром. «Вот здесь». Она выложила квитанции Рижского банка. «Переводы в швейцарских франках, а подпись?» Елена торжествующе взглянула на меня. «Подпись принадлежит члену комиссии ВСНХ». Я склонился над документами. За окном проехал последний трамвай. Его звон донесся приглушенно сквозь двойные рамы с бронзовыми шпингалетами. В углу кабинета негромко шипел радиоприемник «Телефункин», настроенный на волну московской радиостанции. «И это еще не все». Она достала еще несколько бумаг. «Посмотри на даты таможенных деклараций. Они оформлены задним числом, а суммы не сходятся с официальными контрактами почти на 40%. Она достала еще один документ. «Смотри. Вот накладные на оборудование через металлоимпорт, а вот параллельные поставки через Ostbald Industry». Я внимательно изучал цифры. Схема была элегантной. Крестовский использовал разницу в курсах между рижскими и московскими банками. «И самое интересное». Елена понизила голос, хотя в кабинете были только мы вдвоем. «Я нашла шифровку из берлинского торгпредства. Крестовский встречался с людьми от Круппа. Неофициально». «Где?» «В Риге. В ресторане Отто Шварц. Дата совпадает с подписанием контракта на поставку оборудования». Она изящным движением достала из сумочки еще один конверт. «А это, пожалуй, самая любопытная находка. Квитанция из рижского отделения Deutsche Bank. Посмотри на подпись». Я взял тонкий листок бумаги. Почерк показался знакомым. «Да». Лена удовлетворенно кивнула, заметив мою реакцию. «Это подпись нашего принципиального товарища из комиссии ВСНХ. Того самого, что так рьяно отстаивал интересы Крестовского». «Ты проверила подлинность подписи?» Елена чуть приподняла бровь. «Естественно. У меня есть чем сравнить 5 его резолюций на документах наркомата. Экспертизу можно провести хоть сейчас». Она говорила спокойно, но я видел, как чуть подрагивают ее пальцы от возбуждения удачной охоты. Профессиональный азарт превращал ее из светской дамы в увлеченного следователя. «Думаю, нам стоит поужинать». Я нажал кнопку звонка для Агафьи Петровны. «Ну, за едой ты расскажешь мне подробнее о берлинской встрече Крестовского и о том, как тебе удалось добраться до секретной переписки Таргпредства. В следующий час мы провели, разбирая документы. Агафья Петровна принесла ужин, котлеты по-пожарски и легкий овощной салат. Елена элегантно промокнула губы батистовой салфеткой. «А знаешь, история с рижскими банками напомнила мне один случай в Берлине. Она рассказывала что-то забавное о Таргпредстве, и я поймал себя на том, что любуюсь ею больше, чем слушаю». После ужина мы перешли на диван у камина. Огонь отбрасывал теплые блики на ее лицо, а тонкие пальцы рассеянно теребили брошь. Разговор плавно ушел от деловых тем. Когда она потянулась поправить выбившуюся прядь волос, и я перехватил ее руку. Пальцы у девушки прохладные, но я чувствовал, как бьется пульс на тонком запястье. Елена не отняла руку, лишь чуть повернула голову, и отблески камина заиграли в ее глазах. Разговор прервался на полуслове. Повисла та особая тишина, когда слова уже не нужны. Я осторожно привлек ее к себе. Она подалась навстречу, и я уловил тонкий аромат кути шипр, смешанный чуть заметным запахом ее волос. Первый поцелуй был почти невесомым, второй уже увереннее. Елена ответила с неожиданной страстью, ее пальцы скользнули по моей шее и зарылись в волосы. Брошь молекулы звякнула, падая на ковер. Краем сознания я отметил, как сбилось ее дыхание, как дрогнули ее ресницы. Она прильнула ближе, и я почувствовал тепло ее тела сквозь тонкую ткань платья от Ломановой. «Леня», — прошептала она, и в этом шепоте была такая нежность, что у меня перехватило дыхание. Ее волосы рассыпались по плечам, когда я начал целовать ее шею. Она тихо вздохнула, ее руки скользнули под мой пиджак. Телефонный звонок прозвучал, как выстрел. Мы замерли. Елена медленно отстранилась, и я увидел, как потемнели от разочарования ее глаза. Она молча наблюдала, как я поднимаю трубку Эриксона. Краснов слушает. «Леонид Иванович!» Голос Баумана звучал отрывисто. «Как продвигается работа с документами?» Я кратко обрисовал ситуацию. «Так». В его голосе появился металл. «Через полчаса жду вас в райкоме. Это срочно». Когда я положил трубку после разговора с Бауманом, Елена уже застегнула все пуговицы на платье и подняла с ковра брошь. Ее движения стали подчеркнуто четкими, будто между нами выросла невидимая стена. В ее позе, в том, как она поправляла растрепавшиеся волосы, читалось плохо скрываемое раздражение. Она явно рассчитывала на другое завершение вечера, и я ее прекрасно понимал. Ее находки заслуживали более обстоятельной благодарности. Лицо девушки стало непроницаемым. «Ну что ж, не смею задерживать». В голосе прозвучала легкая ирония. «Ну, работа, разумеется, превыше всего». «Лен». «О, нет, не стоит извиняться». Она изящно поправила складки платья. «Ну, в конце концов, я всего лишь принесла какие-то документы. Не такие уж они и важные, верно?» В ее тоне сквозила такая изысканная холодность, что я почувствовал себя неуютно. «Ну, ты ж понимаешь». «Ну, конечно, понимаю». Она взяла сумочку. «Как и то, что некоторые предпочитают проводить ночь в кабинетах с товарищами из райкома, а не с девушками». Она сделала изящную паузу. «Впрочем, это не мое дело». Вот чертовка уже обиделась. «Ладно, сейчас нет времени на извинения, надо ехать». «Я вызову тебе автомобиль». Я потянулся к телефону, но Лена остановила меня легким движением руки. «Не стоит». Она изящно поправила брошь, даже не глядя в зеркало. «Мой Рено ждет за углом. К тому же...» В ее голосе прозвучала едва уловимая насмешка. «Я не хочу задерживать товарища Баумана. Он, вероятно, копирует не только рабочие привычки Сталина, но и его нетерпимость к опозданию». Она двигалась по комнате с какой-то кошачьей грацией, собирая документы в сумочку «Гермес». Ни один жест не выдавал разочарования, только чуть более резкие, чем обычно, движения. И легкий румянец, еще не сошедший щек, напоминали о прерванном моменте близости. В холле Агафья Петровна подала ей пальто. Елена не позволила мне помочь с одеванием, справившись самостоятельно. «Удачной работы, Леонид Иванович!» Она намеренно использовала официальное обращение. «Надеюсь, ваша ночная встреча будет продуктивной». Она чуть замешкалась у двери, словно ожидая чего-то. Я шагнул к ней. «Лена, не провожайте». Она одарила меня безупречно, светской улыбкой. Товарищ Бауман заждался. Каблучки ее туфель боли процокли по мраморным ступеням. Хлопнула дверца Рено, негромко заурчал мотор. Я смотрел, как красные габаритные огни растворяются в морозной мгле. Вернувшись в кабинет, я быстро собрал нужные документы в портфель из свиной кожи. От дивана все еще исходил легкий аромат котий шипр. Я с досадой одернул съехавший галстук, накинул пальто. «Степан!» — крикнул я в полутемный холл. «Заводи Бьюика, едем в райком!» За окном пошел снег. Крупные хлопья медленно кружились в свете уличных фонарей. Ночная Москва погружалась в зимнюю дрему, но в некоторых окнах все еще горел свет. Город жил особой ночной жизнью. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 27. Разные подходы. В приемной райкома было пусто и гулко. Место секретарши пустовало, никто не стучал по клавишам Ундервуда. Карл Янович сидел за столом, заваленным бумагами. Пепельница дымилась герцоговина Флор, воздух густо насыщен табачным дымом. За окном падал снег, создавая странный контраст с желтым светом настольной лампы. «Проходите, Леонид Иванович». Он машинально поправил пенсне в золотой оправе. «Показывайте, что там у вас». Я разложил документы на столе. Начал с технической части. Графики Величковского, доказательства плагиата немецких патентов, результаты испытаний. Про Колосова упоминать не стал, пусть этот козырь пока останется у меня в рукаве. Бауман внимательно слушал, его длинные пальцы с чернильными пятнами постукивали по столу. А теперь главное, я достал найденные Еленой бумаги. Взгляните на эти банковские переводы. Бауман склонился над документами. В тишине кабинета было слышно только тиканье настенных часов да шелест бумаги. Он долго изучал квитанции Рижского банка, сверяя подписи. «Серьезно?» — наконец произнес он, снимая пенсне и устало протирая глаза. «Очень серьезно, но...» Он вдруг замолчал, глядя куда-то поверх моей головы на огромную карту СССР, занимавшую всю стену. «Но что?» — я подался вперед. «Серго...» — Бауман запнулся. «Товарищ Орджоникидзе может оставить решение комиссии в силе. Есть определенное давление». Он снова нервно поправил пенсне. «Сверху настаивают на поддержке частного сектора в промышленности. Группа товарища Рыкова». «Рыков?» Я понимающе кивнул. «За последние месяцы я достаточно изучил расклад сил в партийном руководстве». Бауман поднялся из-за стола, подошел к окну. Его фигура четко вырисовывалась на фоне падающего снега. «Крестовский умеет находить покровителей». Он говорил, не оборачиваясь. «У него связи и в Промбанке, и в СНХ, а теперь еще и правые в ЦК». Он нервным движением достал новую папиросу из портсигара с монограммой КБ. «Да вы ж понимаете, Леонид Иванович, сейчас идет большая игра. Вопрос о путях индустриализации. Правые настаивают на максимальной свободе для частного капитала». В коридоре послышались голоса. Бауман дождался, пока они утихнут. «Даже если мы докажем махинации Крестовского, они попытаются замять дело. Ну, скажут издержки НЭПа, исправим, проведем разъяснительную работу». Я молчал, наблюдая, как он нервно ходит по кабинету. Его тень металась по стене под портретом Ленина. «Нужно идти выше», — наконец сказал я. «К товарищу Сталину». Бауман резко остановился. В тишине кабинета было слышно, как потрескивает папироса. «А вы понимаете, что предлагаете?» Он снял пенсне, близоруко щурясь. «Это совершенно неприемлемо. Даже если бы я согласился, это очень, очень рискованно». «Ну, товарищ Сталин сейчас как раз занимается вопросами индустриализации». Я говорил спокойно, хотя внутри все напряглось. «У меня есть не просто компромат на Крестовского. У меня есть доказательства несостоятельности всей их политики». Бауман вернулся к столу и тяжело опустился в скрипнувшее кожаное кресло. «Объясните». «Смотрите. Я разложил документы веером. Вот технические доказательства. Их хваленая технология не работает. Через 3 месяца начнутся аварии. Это уже не просто производственный вопрос. Это вопрос обороноспособности. Я достал заключение Величковского. А вот доказательства связей с немецкими фирмами. Они не развивают отечественную промышленность. Они просто паразитируют на старых германских патентах и выводят валюту через Ригу». Бауман взял документ, его пальцы слегка подрагивали. «Но почему именно к Сталину?» «Ну, потому что это системный вопрос». Я понизил голос. «Частники, вроде Крестовского, не создают новых технологий. Они не строят будущее промышленности. Они просто выкачивают прибыль, используя старые наработки и коррумпированные связи». За окном прогрохотал последний трамвай. Бауман молчал, разглядывая документы через свое пенсне. Я видел, как работает его мысль. «А что вы предлагаете взамен?» — спросил он наконец. «Новую модель. Я достал из портфеля еще одну папку. Частная инициатива под государственным контролем. Не просто владение заводами, а создание новых технологий. Не вывод капитала за границу, а развитие отечественной промышленности». Бауман подался вперед, его утомленные глаза вдруг заблестели. «Конкретней. Ну вот, план модернизации нашего завода. Я разложил чертежи. Полностью отечественная разработка. Производительность выше на 40%, расход топлива меньше на четверть. Главное, никакой зависимости от иностранных патентов». Он внимательно изучал цифры. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только шелестом бумаг и тиканьем часов. С улицы доносился приглушенный шум мотора, видимо, партийная эмка во дворе райкома. «Допустим». Бауман наконец поднял глаза. «А как вы видите практические шаги?» Я достал блокнот в кожаном переплете. Первое. Подготовить докладную записку для товарища Сталина. Не просто разоблачение Крестовского, а анализ всей ситуации в промышленности с конкретными предложениями. Кто будет готовить? Ну, техническую часть Величковский. Он сейчас в Москве, его авторитет в научных кругах безупречен. Экономические расчеты сделает Котов. Он еще земской выучки специалист. А общий анализ? Общий анализ я возьму на себя. Я сделал паузу. Ну, у меня есть опыт подготовки таких документов. И еще. Есть человек в наркомате, который поможет правильно оформить все материалы. Бауман, понимающе усмехнулся. Второе, продолжил я. Нужно подготовить почву. Через вашего человека в секретариате ЦК организовать случайное знакомство с документами для кого-то из ближнего круга товарища Сталина. «Есть определенные возможности». Бауман задумчиво потер переносицу. «Кагановичу как раз поручено курировать вопросы промышленности». Он встал, прошелся по кабинету. Его шаги заглушал толстый ковер с геометрическим орнаментом. Единственная роскошь в аскетичной обстановке. «А третье?» «Третье — подготовить показательные испытания нашей технологии. Ну, так, чтобы результаты были абсолютно неоспоримы. Пригласить военную приемку, представителей ВСНХ, научно-технический совет, ну и другие заинтересованные стороны». Бауман кивнул. «А Крестовский?» «А Крестовский пусть тоже присутствует. Я позволил себе легкую улыбку. Ну, вместе со своими покровителями из правой оппозиции. Пусть сами убедятся в провале своей технологии». Бауман остановился у окна, его силуэт четко вырисовывался на фоне падающего снега. «Вы понимаете, на что идете, Леонид Иванович?» Он говорил очень тихо. «Это не просто аппаратная борьба. Вы бьете по разным интересам. У Крестовского покровители не только среди правых». Он повернулся, его лицо в полутьме кабинета казалось осунувшимся. «Если...» Он запнулся, подбирая слова. «Если вы провалитесь, все будет очень плохо. Обвинение в саботаже, арест, приговор. В лучшем случае срок. Мало ли что может произойти». Я молча кивнул. Прекрасно понимал, что рискую головой. В самом прямом смысле. Слишком уж густая заварилась каша. «И еще». Бауман нервно поправил пенсне. «Товарищ Орджоникидзе, если ваш план не сработает, если товарищ Сталин не поддержит предложение...» Он покачал головой. «Серго не прощает тех, кто действует через его голову. Он сотрет нас в порошок. Всех. И меня, и вас, и ваших людей. В кабинете повисла тяжелая тишина. Где-то в коридоре часы пробили полночь. Решайте сами, Леонид Иванович. Бауман вернулся к столу. Я постараюсь помочь, чем смогу. Но официально наш разговор не состоялся, вы ж понимаете. Он начал собирать документы. И еще, если решитесь, действовать надо быстро, пока Крестовский не успел закрепить свой успех. У нас есть еще один шанс. Бауман понизил голос почти до шепота. Через неделю закрытое партийное собрание по вопросам индустриализации. Каганович будет делать основной доклад. Он оставил документы, повернулся, отошел и достал из сейфа Моссер тонкую папку. Вот предварительная повестка. Лазарь Моисеевич особенно интересуется темой технологической независимости от Запада. Если ваши материалы попадут к нему до собрания, можно будет встретиться с ним. А Сталин будет? Я старался говорить как можно безразличнее. Обычно он присутствует на таких собраниях. Бауман снова нервно поправил пенсне. Слушает, почти не вмешивается, но потом принимает решение. Он вдруг улыбнулся какой-то невеселой улыбкой. Знаете, у товарища Сталина есть интересная особенность. Он очень внимательно относится к техническим деталям. Особенно, когда речь идет об оборонной промышленности. Я встал, собирая документы в портфель. За окном все еще темно, до зимнего утра далеко, ночь кажется невозможно долгой. Спасибо, Карл Янович. Я протянул руку. За все. Не благодарите. Он ответил крепким рукопожатием. И будьте осторожны. Очень осторожны. Когда я вышел из здания райкома, снег уже прекратился. Степан дремал за рулем Бьюика, укутавшись в пальто с поднятым воротником. Я постучал в окошко, чтобы разбудить его. Из райкома мы поехали домой. Несколько часов сна не принесли отдыха. В голове крутились варианты выхода на Кагановича. К 7 утра я уже сидел в кабинете. На столе дымился крепкий чай, Агафья Петровна знала, что нужно после таких ночей. Первый вариант казался самым очевидным. Через технический совет в СНХ. У нас там связи, особенно после того случая с поставками немецкого оборудования. Я позвонил Штрому, но тот огорчил. Все подходы к секретариату Кагановича перекрыты после недавней чистки аппарата. Второй путь через промакадемию тоже казался тупиковым. Величковский связался с знакомыми профессорами, но выяснилось, что научно-технический совет сейчас в опале после критики со стороны партийного руководства. Тьфу ты! Тоже глухо. К вечеру я попробовал третий вариант. Через профсоюзы. Глушков организовал встречу с председателем месткома в СНХ, но тот только развел руками. Каганович сейчас занят чисткой партийного аппарата. К нему не пробиться. В обед я сидел в кабинете, рассеянно глядя на падающий за окном снег. На столе лежали бесполезные пока документы о махинациях Крестовского. И тут память услужливо подбросила эпизод из прошлой жизни, 2019-й, такая же безвыходная ситуация с конкурентом и толковый совет знакомого полковника ФСБ. Иногда к высоким кабинетам ведет неожиданная тропинка. И я потянулся к телефону. «Будьте добры, соедините с товарищем Рожковым из ОГПУ. Да, я понимаю, что занят. Скажите, звонит Краснов по срочному вопросу». Через 5 минут в трубке раздался знакомый бесцветный голос. «Слушаю вас, Леонид Иванович. Нужно встретиться. Сегодня». Пауза была совсем короткой. «Вы знаете, где именно? Через час». «Да, я знал». «Тоже конспиративная квартира. Покровка 17. Квартира 8». Дверь открылась без скрипа. Рожков следил за такими мелочами. В прихожей пахло сыростью, дешевым табаком и почему-то яблоками. На вешалке несколько потертых пальто, все неприметных цветов и фасонов. «Проходите, Леонид Иванович». Рожков говорил обычным бесцветным голосом. «Чай? Или что покрепче? У меня тут есть любопытный экземпляр, конфискованный Камю еще до военной выдержки». Я улыбнулся. Его страсть к изъятому алкоголю хорошо известна. Каждая бутылка имела историю, и Рожков любил их рассказывать. «Спасибо, но лучше чай. День выдался тяжелый». «Как угодно». Он достал из буфета пузатый чайник с отбитым носиком. Между прочим, китайский. Из личных запасов бывшего торгпреда в Харбине. Интересная история вышла с этим чайником. Мы устроились за колченогим столом. Рожков заварил чай какими-то особыми движениями. В его исполнении даже это выглядело как спецоперация. Ну-с, он разлил чай по стаканам в мельхиоровых подстаканниках. Рассказывайте, что у вас там за срочность такая? Ну, не просто ж так вы меня от вечернего чтения отчетов оторвали. Я знал эту его манеру начинать серьезный разговор с бытовых мелочей. За неприметной внешностью и показной простотой скрывался очень непростой человек. Мы еще минут 10 говорили о книгах, китайском чае и последних театральных премьерах. И только когда чай в стаканах остыл, Рожков вдруг резко сменил тон. «Ну, теперь о деле. Что там у вас с Крестовским?» Я молча выложил на стол первый документ – квитанцию Рижского банка. «Любопытно». Он взял бумагу двумя пальцами, будто та могла испачкать. А это весьма любопытно. Второй документ, шифровка из берлинского торгпредства, заставила его чуть приподнять брови. А когда я разложил схему движения средств через подставные фирмы, он впервые за вечер проявил явное удивление. «Вот оно что!» Рожков рассеянно потрепал шевелюру. «А мы-то думали, он через Стокгольм работает. У нас там целая разработка была». Он помолчал, разглядывая документы. «И давно вы за ним следите?» «Материалы свежие. Я отхлебнул остывший чай. Есть еще кое-что интересное. Например, его встречи с представителями Круппа. Неофициальные встречи». Рожков покачал головой. «Знаете, Леонид Иванович, а ведь мы его пасли больше года. И ничего такого не раскопали». Он постучал пальцем по квитанции. «А вы за пару недель раскопали все его схемы. Даже неудобно как-то». Я заметил, как его рука машинально потянулась к карману, где лежал портсигар с герцоговиной Флор, но остановилась на полпути. «Только это все сейчас...» Он сделал характерный жест рукой. «Все это пока придется придержать». «Почему?» «Крестовский сейчас неприкасаем». Рожков говорил уже совсем тихо. «Рыков его лично опекает, да и Бухарин благоволит. Правые в силе, а он у них вроде как образцовый пример красного промышленника». Он все-таки достал папиросу. «Даже если мы сейчас предъявим все эти материалы, их просто положат под сукно. Время не пришло». Я смотрел, как струйка дыма поднимается к потолку. В комнате повисла тишина, только за окном шумел зимний город. «А что если...» — начал я. «А что если зайти с другой стороны?» Рожков прищурился. «Например?» «Говорят, товарищ Каганович сейчас курирует промышленность». «Каганович...» Рожков медленно затянулся. «Интересный ход. Только как вы хотите к нему подобраться?» «Я пробовал», — ответил я. «Три разных варианта. Через технический совет ВСНХ глухо. Через промакадемию тоже ничего. Даже профсоюзы не помогли». «Да...» — он усмехнулся. Лазарь Моисеевич после недавней чистки аппарата все подходы перекрыл. Такая крепость теперь неприступная. Куда бы деться? Он вдруг замолчал, глядя куда-то мимо меня. Я уже знал эту его привычку. Так он обычно обдумывал особо деликатные вопросы. А теперь Рожков вдруг как-то по-особому прищурился. Забавно. А ведь мы как раз недавно закончили разработку по его аппарату. Плановая проверка благонадежности, сами понимаете. После шахтинского дела проверяем всех. И там такие любопытные детали всплыли, что все ахнули. Он подошел к буфету, достал из шкафа саквояж для документов. А вот, собственно, материалы. 9 человек из ближнего круга. У каждого свои маленькие тайны. Рожков начал перебирать папки в саквояже. Так, этот запойный, этот на бегах разоряется, этот с машинисткой. А, вот. Он вытащил одну из папок. Самое интересное. Добролюбский Николай Феоктистович. Помощник Кагановича. Очень любопытная фигура. Помощник Кагановича Добролюбский Николай Феоктистович. Он вернулся с папкой. На виду идеальный партиец. С 15-го года в партии. Безупречная репутация. Само партийное благочестие. Ни одного пятнышка в анкете. Он открыл папку и порылся в бумагах. А вот что любопытно. Он сделал паузу. Есть у товарища Добролюбского... Одна маленькая слабость, весьма пикантного свойства. Он достал из папки фотографию, протянул мне. Худощавый человек в простом полувоенном костюме выходит из букинистического магазина, прижимая к груди какой-то сверток. Страстный библиофил наш Николай Феоктистович. особенно...» Рожков понизил голос. «Особенно по части редких парижских изданий определенного содержания. Понимаете, о чем я?» Он достал из папки еще один конверт, аккуратно разложил несколько почтовых карточек. Ну вот, например, знаменитая серия «Будуар мадам де Помпадур», отпечатанная в Париже в 1902 году. «Сепия. Ручная раскраска акварелью». Наш Николай Феоктистович за одну такую открытку отдал старинный перстень с рубином. На пожелтевших карточках были изображены дамы в стиле ню эпохи модерн. Изящные позы, легкая вуаль, намек на будуарную атмосферу. Ничего откровенно непристойного, но сама эстетика прекрасной эпохи делала эти изображения особенно пикантными. А что интересно, а это Рожков показал другую серию. Венский альбом «Девушки в саду», фотографии Генриха Феррари, 1907 год, платиновая печать, раскраска пастелью. Добролюбский уже год охотится за полным комплектом. Изысканная постановка света, цветочные гирлянды, тщательно продуманные композиции. Все создавало впечатление скорее художественных этюдов, чем привольных картинок. Но именно эта утонченность, видимо, и привлекала коллекционеров. Забавная эротика. В 21 веке таким никого не удивишь. А в нынешнее время это позорный разврат. Главная его страсть. Рожков понизил голос. Издание студии «Де Пари». Особенно серия «Ню» в искусстве. Настоящий библиофильский раритет. Всего 50 нумерованных экземпляров на японской бумаге с приложением оригинальных фотографий. И я не сдержал улыбку. А знаете, какие деньги платят за эти издания? Рожков достал еще несколько фотографий. Месячное жалование может уйти на один альбом, а у него уже целая коллекция. На снимках Добролюбский входил в разные букинистические магазины, встречался с какими-то неприметными людьми в подворотнях, прятал свертки под пальто. За дореволюционный пантеон любви он отдал золотые часы своего отца-профессора. В голосе Рожкова появились почти мечтательные нотки. А за парижское издание 908-го он покачал головой. Ну, в общем, азартный человек. И никто не знает. Я разглядывал фотографии. Почти никто. Рожков снова наполнил стаканы чая. Дома специальная комната за книжными шкафами. Жена думает, научная библиотека. На службе образец партийной морали, а по вечерам... Он усмехнулся. По вечерам наш Николай Феоктистович частенько наведывается в один особый салон на Сретенке. Там такие же ценители собираются. Он достал еще один документ из папки. А вот это особенно интересно. Список того, что он ищет. Некоторые издания прямо уникальны. В России может быть 1-2 экземпляра, не больше. Я посмотрел список. Почерк у Добролюбского мелкий, аккуратный, с легким наклоном влево. Такой бывает у педантичных, замкнутых людей. И что? Я поднял глаза на Рожкова. У вас есть канал для таких поставок? Он снова едва заметно улыбнулся. «У нас много чего есть, Леонид Иванович. Вопрос в том, как этим правильно распорядиться». Я его понял. Тут же сказал, как бы невзначай. «Кстати, Сергей Николаевич, тут на днях из Риги пришла любопытная посылка. Коньяк, мартель, дореволюционные выдержки из погребов губернатора. И несколько пластинок с записями Шаляпина. Раритетные издания Патте в Москве таких нет». Рожков словно не заметил намека. «А вот как? Интересно. А я тут на днях обнаружил любопытные документы о поставках немецкого оборудования через Ригу. Очень странные накладные, и все почему-то в обход вашего завода». Мы обменялись понимающими взглядами. Бартер был давней традицией наших отношений. Я ему редкие вещи, информацию о конкурентах, он мне полезные сведения из своих источников. «Занесу завтра», — сказал я. «Заодно обсудим эти накладные». «И пластинки», — добавил он своим бесцветным голосом. «Особенно дубинушку в исполнении Шаляпина. Говорят, уникальная запись». Рожков любил такие тонкие игры. Ничего не просить прямо, но четко обозначить свой интерес. Ну что ж, коньяк и пластинки — небольшая цена за информацию о Добролюбском. Мы помолчали. «Так вот», — Рожков аккуратно убрал фотографии обратно в конверт. «Есть у нашего эстета одно любимое место. Букинистический магазин Сытина на Малой Дмитровке. Бывший, конечно. Теперь там книжная лавка номер 14». Он усмехнулся. «Заходит каждую среду после работы. Просматривает новые поступления. К как раз завтра. Он достал из жилетного кармана старинные часы с монограммой. Там как раз должна появиться очень интересная вещь. Полный комплект галантного Парижа за 1904 в оригинальном переплете из марокена с золотым тиснением. И откуда ж он появился? Я понимающе взглянул на Рожкова. Конфискат. Он пожал плечами. Из особняка одного арестованного вредителя и саботажника, врага трудового народа. Правда, он снова едва заметно улыбнулся. Никто не знает, что именно этот комплект окажется в магазине, кроме нас с вами. И еще одного букиниста, который очень хочет сохранить свою торговую точку. Рожков встал, давая понять, что разговор окончен. В среду часов в 6 вечера. Только учтите, Добролюбский очень осторожен. Никакой прямолинейности. Сначала пусть поверит, что нашел родственную душу. У двери он вдруг обернулся. И еще, если что-то пойдет не так, мы с вами не встречались. Эту папку он похлопал по саквояжу. Я сегодня не доставал. И вы вообще провели вечер в опере. Кажется, сегодня опять дают князя Игоря. Я кивнул. Вот мерзавец. Сумел намекнуть, что знает, как я познакомился с Бауманом. Ладно. Главное, появился шанс выйти на Кагановича. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 28. Компромат. Я специально задержался у витрины букинистического магазина номер 14 на Малой Дмитровке, делая вид, что разглядываю корешки книг. Старинные напольные часы Густав Беккер в глубине зала показывали без четверти 6. Время, когда, по данным Рожкова, должен появиться мой клиент. В витрине вперемешку с дореволюционными изданиями красовались новинки этого года. Томик Маяковского «Хорошо» в ярко-красной обложке работы Родченко, свежий номер журнала «Новый лев», цемент Гладкова в издании «Госиздата», брошюры о первой пятилетке. На отдельной полке технические новинки. Курс электротехники профессора Круга, основы доменного производства, Грум Гржимайло, переводные немецкие справочники по металлургии. Шел мелкий снег. По булыжной мостовой процокала пролетка, обдав грязью начищенные бока припаркованного у обочины Форда А. Судя по номерам, служебная машина какого-то советского учреждения. Товарищ Добролюбский появился точно по расписанию. Я сразу узнал его по фотографиям из досье. Худощавый, в сером костюме тройки от Журкевича, с потертым портфелем из свиной кожи. Нервным жестом поправил узел галстука, украшенного булавкой с жемчужиной. Типичный жест человека, который боится быть узнанным. Он торопливо нырнул в полуподвал магазина. Я выждал пару минут и последовал за ним. Внутри пахло пылью и старыми книгами. Добролюбский уже скрылся за китайской ширмой с драконами. Там находился особый отдел, только для знатоков. В магазине, несмотря на поздний час, было несколько посетителей. У полки с техническими книгами склонился молодой инженер в потертой кожанке, судя по въевшейся в руки смазке, с какого-то завода. Он внимательно листал последний номер журнала предприятия, делая пометки в блокноте. В углу примостился пожилой учитель в чиненной гимназической тужурке, из тех, кто продолжал преподавать и при новой власти. Он бережно перебирал старые издания классиков, видимо, подыскивая что-то для своих уроков. Его видавший виды портфель был перетянут бечевкой. У прилавка спорили двое комсомольцев в полушубках, разглядывая только что вышедший сборник «Молодая гвардия». Один держал под мышкой «Капитал» Маркса в новом издании, судя по всему, слушатель рабфака. Второй со значком «ОСУ Авиахим» на груди листал брошюру «Воздушный флот страны Советов». Не теряя времени, я последовал за Добролюбским. Он стоял у полки с книгами, ко мне спиной. Уже успел что-то взять и рассматривал, наклонив голову. «Интересуетесь искусством, товарищ Добролюбский?» Негромко произнес я, выступая из тени. Приблизился к объекту сбоку. Он вздрогнул, чуть не выронив альбом в марокеновом переплете. На обложке золотом тисненные обнаженные нимфы. «Вы кто?» Его голос дрогнул. «Неважно. Важно другое, что скажут в райкоме узнав об увлечениях ближайшего помощника, товарища Кагановича. Порнографическая литература, буржуазное разложение. Появятся многочисленные вопросы. Краска схлынула с лица Добролюбского. Руки, державшие альбом, затряслись. «Послушайте, это недоразумение. Я просто изучаю западное искусство исключительно с научной точки зрения». «Да?» Я достал из кармана стопку фотографий. «А это тоже научный интерес? Вы на прошлой неделе в салоне на Сретенке и 2 недели назад с альбомом «Девушки в саду». Добролюбский тяжело опустился на стул. По его лбу стекали капли пота. «Чего вы хотите?» — глухо спросил он. «Пустяк. Пропуск на закрытое партийное собрание по вопросам индустриализации и ваше молчание о нашей встрече». «Это невозможно. Там будет сам товарищ Сталин». «Тогда, может быть, обсудим ваши художественные пристрастия на бюро райкома?» Он сломался. Я видел это по его глазам, загнанным, потухшим, убежденный большевик, попавшийся на постыдной слабости. «Хорошо», — прошептал он. «Я сделаю пропуск, но больше никаких требований». «Разумеется. Мне нужно только попасть на собрание». Я протянул ему конверт. «Здесь негативы тех фотографий. Получите после собрания, если все пройдет гладко. А сейчас верните альбом на место и уходите. И помните, одно неверное движение, и фотографии окажутся на столе у товарища Кагановича». Когда за ним закрылась дверь, я перевел дух. Рожков не подвел, информация оказалась точной. Теперь у меня появился пропуск в высокие кабинеты. Оставалось правильно им распорядиться. Подождав немного, я вышел следом за Добролюбским. Комсомольцы как раз расплачивались за книги, звеня медной мелочью. Учитель, так и ничего не купив, аккуратно положил томик Пушкина обратно на полку. Видимо, цена оказалась не по карману. Молодой инженер все еще делал выписки из технического журнала, иногда поглядывая на часы. Похоже, убивал время перед вечерней сменой. За окном магазина в самом разгаре холодный зимний день. По Малой Дмитровке спешили прохожие, пряча лица от дождя. Где-то вдалеке прогудел трамвай. Я вышел на улицу, поднял воротник, пальто. Прошел пару кварталов, забрался в Бьюик. Отправился на работу. Мой кабинет завода управления напоминал штаб перед наступлением. Стол завален документами, чертежами и справками. Английские часы Хендерсон на стене показывали начало 11 вечера. До собрания оставалось меньше суток. «А давайте еще раз пройдемся по всем пунктам». Я обвел взглядом соратников. Величковский сидел в кресле у окна. Его седая бородка подрагивала от волнения. Рядом примостился Сорокин, то и дело протирая запотевшие очки. Котов раскладывал на столе финансовые документы. Его въевшаяся привычка бухгалтера к порядку сейчас... как нельзя кстати. «Начнем с технической части», — я кивнул Величковскому. «Николай Александрович, ваш доклад должен быть предельно четким. Максимум 15 минут». «Я подготовил сравнительные таблицы». Профессор достал из потертого портфеля стопку бумаг. «Вот здесь наглядно видно разницу в структуре металла. Это графики испытаний на разрыв. Даже не специалисту понятно». «Стоп», — прервал я его. «Никаких сложных терминов. Говорите простым языком. Сталин не любит наукообразности». Величковский кивнул, делая пометки в блокноте. «Александр Владимирович», — повернулся я к Сорокину, — «ваша часть, экономические расчеты, покажите, насколько наши технологии эффективнее». Молодой инженер раскрыл папку с диаграммами. «Расход топлива меньше на 25%, производительность выше на 40%. Вот сравнительные данные». «Короче, и добавьте про оборонный заказ. Особо подчеркните риски использования стали Крестовского в военной технике». Сорокин быстро записал что-то в блокнот. «Василий Андреевич», — обратился я к Котову, — «теперь финансовая часть». Главбух разложил документы веером. «Вот доказательство вывода валюты через рижские банки. А здесь поддельные накладные на оборудование. Это квитанция о переводах в швейцарские банки на подставных лиц». «Хорошо, но начнем не с этого. Сначала технические проблемы, потом экономика. И только потом махинации. Нужно, чтобы компромат выглядел не целью, а следствием проверки». В дверь постучали, вошел секретарь с подносом. «Леонид Иванович, я вам чаю принесла и бутерброды. Вы же с утра не ели». «Спасибо. Я взглянул на часы. Что там в приемной? Товарищ Глушков ждет, говорит срочные новости по Крестовскому. Пусть подождет еще 10 минут. Закончим.